Лин снова застонал, но мой приказ не возмущаться воспринял слишком буквально, хотя потряхивало его еще долго. Даже после того, как растерянный Хварт неверяще ощупал склянку, убедился, что сокровище в нем настоящее, а потом с огорченным вздохом вернул обратно. — Прости, Гайде, прости мне это недостойное колебание, но я не должен брать у тебя эту кровь. — Почему? — изумилась я, даже не думая забирать подарок. — Потому что тогда... Ведь я не знаю, смогу ли отдать тебе первый долг, и с моей стороны было бы бесчестно брать на себя второй, не имея понятия, смогу ли когда-нибудь расплатиться. — Что? — Уф, я уж испугался, — вытер с лба несуществующий пот Шейри. Если бы он взял, я бы поверил в провидение Аллара. Мало тебе было стать Иштой, так еще и главного вождя Локхвардов довелось бы на долг жизни поставить. Мало того, что его прямой наследник оказался перед тобой на коленях. Ух, оказывается, ты страшная женщина, Гайде, и коварная к тому же. Я сперва нахмурилась, с трудом переваривая то, что он сейчас сказал. Но потом мгновенно вскипела и так поддала ему под зад, что кот с обиженным ревом слетел с моих колен и, едва не приземлившись, в костер. Я это просто так отдала. Понял ты, зараза мохнатая? Отдала, потому что ему эта кровь нужнее, чем мне. Не ради чисто законов и не ради того, чтобы обрести себе еще одного должника. И если ты, паршивый кусок меха, еще раз вздумаешь намекать, что я неблагодарная сволочь, бараний рог тебя скручу. Все ясно? Лин виновато ужался и испуганно округлил глаза. Все. Я со злостью отвернулась, чувствуя, как внутри с устрашающей скоростью разгорается обида. Подумать только. Мой собственный Шейри подозревает меня в подлости. Хоть мы и недавно знакомы, но услышать о себе такие вещи... На моих глазах вскипели и тут же высохли непрошенные слезы. Наживаться на чужом горе подло, Лин, а дарить подарки из соображений корысти просто низко. И если ты решил, что я могу так поступить, то ты плохо меня знаешь. И значит, нам с тобой дальше не по пути. Вставай, Мэйр, и бери кровь, если она тебе нужна. Ты ничего мне не должен, просто потому что ни о чем не просил. Договорились? За моей спиной воцарилась гнетущая тишина, а потом кто-то надрывно шмыгнул отчаянно захлюпавшим носом, а кто-то другой тихонько встал и, склонившись в низком поклоне, твердо сказал: «Ты второй раз поражаешь меня, госпожа. Я не знаю границ твоей неоправданной щедрости и не понимаю причин, по которым ты все еще возишься со мной, как с неразумным щенком. Ты спасла мне жизнь. Ты готова спасти жизнь моему отцу. Прости, если мой отказ огорчает тебя, госпожа, но я не могу взять этот бесценный дар и не могу принять решение, не зная ничего о тебе и о том, смогу ли я когда-нибудь вернуть свой долг». «Ты ничего мне не должен», — сухо повторила я, не оборачиваясь и упорно разглядывая текущую вниз речку. «И не называй меня госпожой. Мне это не нравится». «Хорошо, как скажешь, Гайде». «Ты совершенно свободен. Слово Иште». «Благодарю». Кажется, он снова поклонился. Слишком уж одежда выразительно зашуршала. И ведь не смутился тем, что я его не вижу. Просто сделал, как посчитал нужным, и все. Упрямец. «Но я не могу уйти. Меня не примет после этого собственный народ». «Тогда чего же ты хочешь? Позволь мне пойти с тобой». «Куда?» — усмехнулась я. «Куда угодно». «Да ты хоть знаешь, куда я иду, и знаешь, что твое упорство может заставить твоего отца ждать еще очень долгое время». «Я не могу тебя бросить», — твердо повторил Хварт, и вот тогда мне все-таки пришлось обернуться. «Если ты скажешь, я отправлюсь с тобой хоть на край света. Это мой долг, и не тебе меня от него освобождать.